Ворчливое стихотворение. Здоровья нет, а все же мы живем. И счастья нет, но как-то дни проходят. Да люди ль мы? Или парад пародий на человека в облике своем? Еще слова мы можем говорить, но не всегда значения их понятны. Еще мы что-то помним, вероятно, но лучше записать, чтоб не забыть. Еще любовь возводим мы на трон, все, что угодно ею называя, и только иногда подозревая, что вляпались в какой-то страшный сон. Советуют одни в леса бежать, другие в церковь заходить почаще, но тайный промысел, по судьбам разводящий, не даст чужой тропинкой пробежать. Ах, что-то с миром все-таки не так. Живой душе здесь топко, зябко, зыбко, и хочется родства иного знак, и кажется, что человек — ошибка.